«Тогда вперед!» — воскликнул Жак Абри. «Спляшу-ка и я на канате!» И он, в свою очередь, пошел по узкой дрожащей воздушной дорожке. А Асканио придерживал лестницу, платя ему услугой за услугу. Абри был так же ловок и проворен, как он, и мигом оказался рядом с приятелем. Тут оба уселись верхом на стену и подтянули к себе лестницу, а затем привязали ее к веревке, другой конец которой был прочно закреплен на дубе, и спустились вниз, придав ей нужную длину, чтобы она служила им понадежнее. Затем Асканио, которому выпало право испытать все на себе, обеими руками схватился за веревку и соскользнул до первой перекладины лестницы, а через секунду он уже стоял на земле. Жак Абри благополучно спустился за ним, и оба друга очутились в саду. Теперь главное было действовать как можно быстрее. На переправу ушло немало времени, и Асканио дрожал при мысли, что их отсутствие окажется гибельным для учителя. Со шпагами наголо Асканио и Жак Абри побежали к двери, ведущей в первый двор, где, очевидно, находился отряд Приво, если только он не успел переменить позиции. Подойдя к двери, Асканио посмотрел в замочную скважину и увидел, что двор пуст. «У Бенвенута удача!» — воскликнул он. «Отряд вышел! Замок наш!» И он попытался открыть дверь, но она была заперта на ключ. Оба стали трясти ее изо всех сил. «Подите сюда!» — раздался голос, отозвавшийся в сердце юноши. «Сюда, сударь!» Асканио обернулся и в окне первого этажа увидел Коломбу. В два прыжка он оказался около нее. «Ах, вот оно что!» — проговорил Жак Абри, следуя за ним. «Видно, у нас тут есть знакомые. А вы и словом не обмолвились об этом, господин молчальник!» «О, спасите моего отца, господин Асканио!» — воскликнула Коломба, ничуть не удивившись, что молодой человек здесь, как будто его присутствие было совершенно естественным. «Слышите, они дерутся там, на площади, и все из-за меня, по моей вине! О, боже мой, поспешите же, иначе его убьют!» «Успокойтесь», — проговорил Асканио, устремляясь в покой, выходивший во второй двор. «Успокойтесь, я отвечаю за все!» «Успокойтесь!» — повторил Жак Абри, не отстававший от юноши. «Успокойтесь! Мы отвечаем за все!» У порога двери Асканио услышал, что кто-то зовет его. Но на этот раз голос был не так нежен. «Кто меня зовет?» — спросил Асканио. «Язваль, мой юный друг! Язваль!» — повторил тот же голос с явным немецким акцентом. «Ах, черт побери!» — воскликнул Жак Абри. — «Да ведь это наш Голиаф! Что вы делаете в этом курятнике, храбрец-великан?» И действительно, он увидел голову Германа в слуховом окне небольшого сарая. «Сам не знай, как я попал сюда! Отодвигай засов, чтобы я вступал в сражений! Руки чесаться!» «Выбирайтесь!» — сказал школяр, поспешив оказать нашему Голиафу услугу, о которой он просил. Меж тем Асканио приблизился к воротам, из-за которых доносился грозный звон скрещивающихся шпаг. Лишь массивные деревянные ворота отделяли его от сражающихся. Но, опасаясь внезапно показаться и попасть в руки врагов, он посмотрел в зарешоченные оконцы. И тут прямо против себя он увидел Челлини, возбужденного, разъяренного, ожесточенного Челлини. И поняв, что мессер Робер погиб, Асканио поднял ключ, валявшийся на земле, мигом открыл ворота и, думая лишь о том, что обещал Коломбе, получил, как мы сказали, удар в плечо, иначе шпага неминуемо пронзила бы Приво. Мы уже видели, что последовало за этим. Бенвенуто, вне себя от отчаяния, сжимал Асканио в объятиях. Герман запер Приво в темнице, из которой только что вышел сам, а Жак Абри взобрался на крепостную стену и махал руками, возглашая победу. Победа действительно была полная. Стражники Приво, видя, что начальник попал в плен, даже не пытались сопротивляться и сложили оружие. И вот подмастерья Бенвенута вошли во двор большого Нельского замка, отныне ставшего их собственностью, и заперли за собой ворота, оставив снаружи наемников и воинов Приво. Бенвенута же не обращал внимания на все то, что творилось вокруг. Он снял со Асканио кольчугу и, не выпуская юношу из объятий, разорвал его куртку. Найдя, наконец, рану, стал прикладывать к ней платок, пытаясь остановить кровь. «Асканио, мальчик мой!» — беспрерывно повторял он. «Я тебя ранил, ранил! Что скажет там, в небесах, твоя мать?» «Прости, прости, Стефана! Тебе больно? Отвечай же, плечо болит, да?» «Неужели кровь не остановится? Скорее лекаря! Ступайте же за лекарем!»